Глава 7. Пара секунд, потраченных на осознание происходящего, мне ничем не помогли. Вопросы только множились. Почему красные дьяволы, которых сейчас непонятная толпа прижимала к воротам замка, не засели в нем, попивая кофе с круассанами, заодно отстреливая нападающих идиотов, которые сейчас усердно портили им экипировку и их собственные шкуры? И что это вообще за толпа? Кто такие и откуда взялись? Отдыхающие местные жители, случайно попавшие в неожиданный ивент игроки? Где и у тех, и у других классы поддержки? Куда делись всяческие лекари, маги, лучники и всяческие другие жрецы? Ни у тех, ни у других их не было. Одни бойцы ближнего боя, отчаянно рубящие друг друга, щедро сдобренную сталью капусту, и, похоже, противники красных дьяволов проигрывают. Ряды их тают, несмотря даже на влившуюся в их компанию боевую пару амазонок и смертоносные стрелы снегиря. Я все так же нянчил в руках ледяное копье, не решаясь метнуть его в противника, так как он пока был скрыт спинами наших невольных союзников. По этой же причине я не мог применить массового заклинания, не хватало еще убить кого-нибудь из них и получить пару-тройку кланов, занесших нас в черный список за крысятничество. Скоро, впрочем, эта ситуация изменится. Минута-другая, и от них ничего не останется. Пора бы уже что-нибудь решать. «Твою мать! Последнее осталось!» — чертыхнулся снегирь, доставая из воздуха черную, прозрачную, будто отлитую из вулканического стекла стрелу. Почти не целясь, всаживая ее в щель забрала одного из рыцарей дьяволов. «После вчерашнего не успел затариться. Не думал, что сражаться придется. А сейчас на аукцион не пробиться. Бро, на тебя одна надежда. Но со всеми ими тебе не справиться. Врубай дождь, пока время еще есть. От меня все равно толку сейчас нету». «Что?» — не понял я. «О чем ты говоришь?» «Иссушающий дождь. Используй его на них. Только так у тебя будет шанс». «Иссушающий дождь?» — удивился я. «Но ведь для него нужна...» Я не договорил, что для этого нужна жертва, так как снег только что недвусмысленно предложил себя для этой роли. «Ты уверен?» «Неизвестно, к каким последствиям это приведет». «Другого варианта нет», — пожал плечами снегирь. «Их всех тебе не сдюжить». Я бросил еще один взгляд на сражающихся и был вынужден согласиться. Наши временные союзники падали один за другим. Вот осталось 5, 4, 2. Снегирь, бессильно опустив лук, смотрел туда же. Я злобно выругался, вытаскивая из сумки почти забытый мной кинжал, кровавое жало, саживая его прямо в сердце друга и речитативом зачитывая нужное заклинание. «Внимание! Ваша жертва должна дать добровольное согласие на совершение ритуала. Цена заклинания — минус 1 уровень для вас и вашей жертвы. Вы согласны? Да? Нет? Внимание! Согласие игрока Снегирь на снятие 1 уровня получено». «Да, грёбаный кипостус! Ладно, согласен!» Стоило этой мысли родиться в моем мозгу, как руку, удерживающую кинжал и вонзившуюся в сердце снегиря, отбросило в сторону вместе с кинжалом, а из развершейся раны, будто под давлением сотни атмосфер, начал бить черный дым, поднимаясь 5 метров над нашими головами. «Внимание! Потерян уровень!» Ноги снегиря подогнулись, но я не дал ему упасть, мягко опустив его на камни мостовой. На все расширяющейся ране это никак не сказалось. Дым, или скорее пар, также продолжал вырываться из его груди, заволакивая уже половину площади над нашими головами черными непроглядными тучами, и продолжал бить до тех пор, пока тело совсем не растаяло, полностью превратившись в тот самый туман. Одновременно с этим от моего тела туда же потянулся жгут. В этот раз кровавого тумана, который начал ввинчиваться в угольно-чёрное облако, придавая им грозный кровавый оттенок. Стоило этому свершиться, как и последний наш союзник упал, а покрытые кровью демоны начали поднимать головы, глядя на нависшие над ними, набрякшие смертоносной влагой угольно-кровавые тучи, после чего повернули голову уже в мою сторону и единым организмом шатнулись вперед, в искреннем порыве быстрее добраться до моей нежной тушки. Я спешить не стал, давая кровавому туману полностью покинуть мое тело, впитываясь в бурлящую надо мной стихию, и только затем, медленно, в патетическом жесте, подняв руки вверх, затем резко бросил их вниз, пробуждая к жизни ужасающий ливень. Чернильные капли начали капать вниз, пятная красно-белые одежды противника грязными маслянистыми разводами, а затем чернота хлынула вниз сплошными потоками, превращая площадь в наполненный нефтью бассейн. Одновременно с этим на меня посыпалась такая лавина сообщений о нанесенном уроне, о теряющих прочность вещах противника, о падении шкал маны и здоровья и о множестве других причиняемых дождем разрушениях, что мне пришлось срочно отключить все подобные логи. Хрен с ним, потом разберемся. А сейчас... Я поморгал, пытаясь рассмотреть хоть что-то в этой черноте. И, на удивление, этот простой способ сработал. Чернота никуда не исчезла, но я стал видеть сквозь нее. Правда, замок и другие строения превратились в серые тени, а спешащие вперед противники — в пульсирующие грязно-фиолетовые коконы. Но я, по крайней мере, их видел. Многие из них застыли в недоумении, потерявшись во времени и пространстве. Но некоторые, видимо, воспользовавшись особыми умениями, устремились прямо ко мне, пусть и не быстро, но сокращая разделяющее нас расстояние. Ладно, их всего десяток, перещелкаю одного с другим, как орешки. Я сначала подумал, для начала накрыть их всех ледяным ураганом, но потом вспомнил, каким же освобождал себе видимость от проклятого дождя и начал каст ледяного копья. Не дай бог своими собственными руками проложить от себя к ним просеку свободного пространства, по которому они быстро могут добраться до моего драгоценного тела. Внимание! При функционирующем заклинании иссушающего ливня возможно использование видов магии, присущих лишь темным расам этого мира. После этого сообщения передо мной появился короткий список доступных мне сейчас заклинаний, и одно из них я в своем арсенале еще до этого не видел. Хлыст тьмы. Я воспользовался привилегиями, даруемыми набором архимага, и уже через миг из моих вытянутых рук по земле заструились два 10-метровых извивающихся хлыста, еще более черных, чем окружающая меня чернота. Первый, повинуясь моему желанию, тут же метнулся к ногам самого шустрого паладина, обиваясь вокруг его ног. Я дернул хлыст на себя, подбрасывая их в воздух, и тут же ударил вторым, располосовав поверженного воина лентой тьмы от колена до самой макушки, выбивая из него фонтан мутных фиолетовых брызг. Не знаю, как этот эффект выглядел на самом деле, но с моим новым зрением мне показалось, будто я ударил палкой по толстому ковру, пропитанному грязной водой. Но главное не как это выглядело, а воздействие, снявшее сразу четверть от остатка его хитпоинтов. Я одной рукой дернул спеленутое тело на себя, второй отправляя в его сторону конец второго хлыста, изогнувшегося змеей, будто обычный пастуший хлыст, а в конце с треском хлопнувший при встрече с его головой. В этот раз никакого ковра не было. Был арбуз, упавший с 9-го этажа на асфальт, разлетевшийся неравномерными кусками и заливший все вокруг своим содержимым. Первый готов. И противников еще дофига. Это хорошо, ведь я только начал входить во вкус. Мне всегда нравилось махать топором, но в бою без должных умений и навыков я был с ним слишком неуклюж. А тут вроде и магия, и одновременно физическое оружие, вполне ощутимо лежащее в руке, будто живое существо, повинующееся моей воле, бьющее туда и так, как мне этого хотелось. Я с упоением закружился в чернильной темноте, атакуя и принимая на хлысты удары редких счастливчиков, сумевших в этом хаосе добраться до меня. Я бил и бил, отправляя противников на тот свет одного за другим. А затем случилось то, чего я ждал с самого начала. У так и не выбравшихся из моей ловушки игроков начали лопаться их индивидуальные щиты, съеденные разрушающим дождем, и игроки, лишенные жизненных сил и энергии, начали валиться на землю уже группами, пока не остался всего один. Он, упрямо наклонив голову, шел прямо ко мне. Магические щиты спадали с него один за другим, но он, будто фокусник, каждый раз накладывал новый, словно у него весь инвентарь был завален этими довольно-таки редкими свитками с магическими щитами. В конце концов, ожидая скорого окончания действия иссушающего ливня, я перестал мотаться по площади, добивая подранков, и остановился, поджидая его. На вид это была такая же грязно-фиолетовая сфера, как и все остальные. Но вокруг нее серели не только магические щиты, но и сама сфера была покрыта будто маслянистой пленкой, на поверхности которой плавало несколько довольно ярких пятен. Возможно, это были какие-то артефакты или части экипировки очень высокого ранга, так как у остальных ничего подобного я не замечал. Видимо, это какая-то местная шишка, а может быть и сам глава клана. Подойдет поближе, тогда и посмотрим, кто это такой. Такой легкомысленный подход чуть не стал для меня фатальным. Вот он в 10 метрах от меня, а вот он уже нависает надо мной с занесенным для удара мечом. Видимо, использовал какой-то рывок, который есть у большинства бойцов ближнего боя. И я едва успел остановить его, применив раздирание. Наши магические щиты, ударившись друг от друга, непонятно почему вдруг разлетелись с явным перезвоном, будто тонкие хрустальные фужеры, и мы оказались с ним лицом к лицу. Глава клана Красные Дьяволы, Красный Дракон, уровень 220. Очень серьезный товарищ, и чей в силу он явно вложил немерено, так как, несмотря на всю мощь заклинания раздирания, одна рука его вцепилась в моё горло, сжимая его стальной хваткой. Острие меча, зажатого во второй, миллиметр за миллиметром приближалось к моему глазу. Неприятное ощущение. Лишившееся защиты тело под иссушающим дождем начало понемногу терять свои показатели. Но слишком медленно. Придется ускорить этот процесс, или мне хана. Я, конечно, не хотел использовать данные заклинания на живых игроках, даже на аграх, портя людям игру. Но в данной ситуации или он, или я. Я отбросил хлысты, вцепился одной рукой в руку с мечом, пытаясь хоть немного затормозить ее движение, а второй схватился за затылок дракона, притягивая его лицо к своему и кастуя великое иссушение. Моя пасть неожиданно широко распахнулась, будто повторяя боевой оскал красного дракона, и из его рта мне в глотку потек туман выпиваемых уровней. Минус 1 уровень, минус 3, минус 10. И отвратительное ощущение, от которого меня едва не стошнило. Но, включившись, заклинание перешло в автоматический режим, явно решив докрутить свои шестеренки до самого конца. Самое ужасное во всем это было видеть глаза врага, сначала пылающие гневом, затем растерянные, а затем жутко испуганные. Нет, решено. Больше на людях я это заклинание не использую. Враг дрогнул. Мышцы его ослабли, меч выпал из рук, а он все продолжал смотреть на меня и на то, как я выпиваю его очередные уровни. Вспышка золотого света. Сметенный ветром губительный ливень, прерванное заклинание иссушения и грозный голос. «Стоп! Отставить!» Я удивленно заморгал, вновь привыкая к свету и поворачивая голову на голос. Субъект, произнесший это, никак не подходил мощному голосу и явно звучащим в нем стальным командирским ноткам. Невысокий, субтильный субъект в окружении четверки стражи. А вот эти как раз выглядели очень мощно. Закованные в сталь великаны с двуручными мечами, каждый с меня размером. Маленького, смутно знакомого человечка на их фоне было почти не видно. И уже было подумал, что голос принадлежит одному из этой четверки, но нет, голос был его. «Я вас спрашиваю, что здесь происходит? Кто посмел напасть на мой город?» Я слегка разжал пальцы, и сильно ослабевший красный дракон повалился к моим ногам, но тут же начал подниматься, тыча в меня своим кривым предательским пальцем. «Это он напал! Я только лишь пытался защищаться!» «Чего?» — возмутился я. «Я напал! Да ты охренел, ящерица недоделанная! Вы сами на меня напали! А теперь предъявы кидаете?» «Конечно ты! Я, что ли, этот проклятый дождь на нас наслал?» «Так, замолчите оба! Будем разбираться с вами в моем замке!» В моей груди еще бушевало достаточно адреналина, чтобы вспылить и попытаться дезинтегрировать этого маленького человечка вместе с его громилами. Но в этот миг у нас под ногами разверся портал, и я ухнул туда вместе с красным драконом, почти мгновенно приземлившись на каменный пол, но уже не рядом с ним. Не удержался на ногах, упал, но тут же вскочил, выхватывая из инвентаря топор. Тот и не подумал выхватываться, впрочем, как и инвентарь, который даже не раскрылся. Внимание! Вы находитесь в удерживающем поле. В данном месте невозможно использование никаких навыков и умений. Инвентарь заблокирован. Все бонусы, даруемые экипировкой, заблокированы. Я выпрямился, оглядываясь. Находились мы в большом, богато украшенном зале перед подножием небольшого трона. Вот только мы явно были здесь нежеланными гостями, так как мы оба были окружены энергетической решеткой золотистого оттенка. Я сдуру ткнул в нее пальцем, но ничего не произошло. Меня не долбануло током, не звездануло неведомой магией. Просто палец уткнулся в непробиваемую стену, и на этом все. Красный дракон стоял в нескольких метрах в такой же клетке, бросая на меня недобрые взгляды. Еще оба это. Сам все начал, а теперь чем-то недоволен. Хотя хрен с ним. Меня больше волнует тот коротышка, который одним щелчком пальцев нас сюда упёк. Где бы это сюда ни находилось. Это какой-то беспредел. Суток не прошло, как мы целого упавшего бога завалили. А тут какой-то человечек, и даже не император, так как с тем я лично знаком, захомутал меня, будто нуба из песочницы. Точно! Император! Вот где я этого хмыря видел. Стоило воспоминаниям всплыть в моем мозгу, как высоченные двери за троном распахнулись, и вспомненный мной объект не спеша прошествовал мимо нас. Забрался по ступеням и взгромоздил свой тощий зад на украшенную золотом табуретку. Бросил на нас хмурый взгляд. «Сегодня на заре я получил сообщение, что один из городов, находящихся под моим началом, был атакован. Я хотел бы узнать подробности этого происшествия и вашу роль в этом событии. Красный дракон, глава красных дьяволов, в этом городе находятся все три ваших замка, поэтому начнем с вас. Что вы можете по этому поводу рассказать?» «Так и есть, ваша светлость. Мы считаем этот город своим домом, поэтому всеми силами участвуем в его процветании и развитии. Одно из направлений нашей заботы о городе — это проверка прибывающих и поддержание порядка на улицах города. К нашему патрулю пришло сообщение о двух нарушительницах, которые отказались соблюдать нормы и правила, установленные в городе, о чем им и было сообщено, после чего патруль вежливо попросил их удалиться из города. В ответ они напали и уничтожили весь патруль. После этого туда был отправлен усиленный отряд, который, в свою очередь, был атакован теми же нарушителями, во главе вот с этим субъектом». В меня опять уткнулся его кривой палец, а я, наконец, поняв, что мои возмущенные вопли никто не слышит, воспользовался свойствами экипировки архимага, позволяющей кастовать сразу два заклинания. Показал ему сразу два кулака с оттопыренными средними пальцами. Тот не обратил на мои посылательные заклинания никакого внимания, продолжив свой рассказ. «После этого мне ничего не оставалось делать, как закрыть город и уничтожить агрессоров. Как известно вашей светлости, во время такого события никто не может оставаться внутри своих крепостей. И мы вышли на улицы города, отправив большой ударный кулак элитных бойцов для пресечения творящейся вокруг вакханалии. Вот только мы недооценили всей глубины происходящего. Оказывается, весь город предварительно был нашпигован магическими ловушками, ужасающей разрушительной силы. И все остальное было не просто случайностью, а тщательно спланированной и организованной диверсией с участием большей части отдыхающих. Неспровоцированные нападения на наших бойцов начались сразу во всех частях города, несмотря на то, что мы объявили врагами лишь вот этого нарушителя и четверых бойцов его клана, а также ту пару воительниц, из-за которых все началось. Итогом этих нападений стал разгром большей части наших, то есть, я хотел сказать, городских развлекательных центров и гибель почти всех воинов нашего клана. Мы с остатками защитников города вступили в неравный бой с агрессорами и практически победили, пока не явился он и не применил самую черную из всех магий, лишив меня и моих сокланов части с трудом завоеванных уровней. Я требую с главы клана защитники пустоши возмещения всего ущерба и возвращения украденного у меня лично». «С вашими требованиями мы, пожалуй, повременим», — холодно оборвал его герцог. «Для начала я хочу прояснить несколько вопросов. Я сейчас проверил некоторые из отчетов, и, может, вы сподобитесь объяснить, как так получилось, что с тех пор, как вы приобрели замки в этом городе, налоги, собираемые с него, уменьшились почти втрое. Кто вам позволил перенимать обязанности городской стражи и наводить свои порядки в городе? Как вы могли закрыть город, если это прерогатива исключительно мэра города? А также, может быть, вы знаете, куда исчез он сам? Как и исчезла большая часть работающих на корону людей? А пока вы обдумываете ответ на эти вопросы, я хочу услышать вторую сторону. Господин Броневой, глава клана «Защитники пустошей», что вы имеете мне сказать по данному поводу? За то недолгое время, что мне было предоставлено, я слегка остыл, поэтому не стал сразу посылать доходягу нахрен, а, дружелюбно улыбнувшись, вполне вежливо поприветствовал его. «Утро доброе, ваша светлость. В прошлый раз, когда мы встречались на турнире по драконьему покеру, у меня не было шанса представиться, так как судьба не свела нас за одним столом. Вы тогда, помнится, играли с Лапочкой, главой стальных амазонок?» «Да». Слегка удивленное выражение лица герцога сменилось на мечтательное. «Я тогда ей проиграл. Но это того стоило. Очень впечатляющая дама». «Если таково будет ваше желание...» На всякий пожарный решил я подольститься к местной шишке. «Как-нибудь мы с ней могли бы навестить вас еще?» «Правда? Это было бы великолепно. Впрочем, вы сами можете не утруждаться. А вот с ней я бы с удовольствием встретился разок-другой. Но это позже. А сейчас что вы можете рассказать об учиненном вами в Архоне?» «Учиненном? Мной? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я прибыл в этот, как мне казалось, райский городок, чтобы выпить пару коктейлей и поваляться на теплом песочке со своей юной женой. Но практически сразу на меня напали его подчиненные. Я ткнул обвиняющим перстом в сторону красного дракона. После чего мне пришлось защищаться. А когда я разобрался с одной группой, вместо того, чтобы принести мне извинения и замять этот инцидент, на меня объявили охоту. И теперь меня же хотят сделать в этом виновным. Я не знаю законов этих земель. Но если защита своей жизни считается здесь преступлением, то тогда я виновен». «Вас обвиняют не в самозащите», — не повелся на мои патетические высказывания герцог, «а в провоцировании конфликта, в предумышленном нападении на город и разрушении большей части его заведений и торговых центров». «Это абсолютная ложь», — выставил я перед собой ладони, будто отгораживаясь от столь чудовищной лжи. «Я к этому не имею никакого отношения». От последних моих слов красный дракон буквально запрыгал на месте, тыча в меня своим кривым пальцем. И герцог, пожалев его, присоединил к нашей беседе. «Ложь! Наглая ложь!» — донеслись до нас его вопли. «Это все было заранее подстроено, и ловушки, работающие на него игроки, уничтожившие мой город!» «Мне этот идиотизм надоел», — покачал я головой. «Есть тут у вас какой-нибудь детектор лжи? Проверьте нас и поймете, что я говорил правду, а этот недоумок придумывает всякую чушь». «Ты хочешь воспользоваться решением судьи?» — удивился герцог. «Ты же знаешь, что если он почувствует ложь, ты лишишься очень многого, практически всего в этом мире». «Давайте вашего судью», — легкомысленно махнул я рукой. «Только пусть он этого хмыря», — я указал на красного дракона, — «тоже проверит. Посмотрим, кто из нас говорит правду». «Хорошая идея», — качнул головой герцог. «Но ты можешь отказаться». Он обратился к моему сопернику. «Тогда я сам разрешу этот спор, и мой вердикт будет гораздо легче, чем у судьи». Красный дракон слегка побледнел, но твердости голоса не утратил. «Он лжет! Проверьте нас и узнаете правду!»